действия японского магазина, лег на пол и очень осторожно открыл и закрыл крышку. Это ни о чем не говорило. Поэтому с разрешения руководившего совещанием Ворошилова я тоже лег на пол, открыл крышку и, положив на ребро стенки магазина толстый шестигранный цветной карандаш, отпустил крышку. Крышка с большой силой захлопнулась и разрубила карандаш. «Так будет», — сказал я, — «с пальцем пулеметчика, при неосторожности или если он будет находиться в неудобном положении при заряжании». Разрубленный карандаш произвел большое впечатление на всех, кто наблюдал за моими действиями у пулемета. Сидевший в первом ряду маршал Буденный заметил: «С таким пулеметом пускай воюют те, кому он по душе, а я с таким пулеметом воевать не пошел бы». Совещание не поддержало предложение о замене депо японским образцом или проектировании нового ручного пулемета с питанием по японской схеме. Благодаря этому мы смогли уже в следующем 1940 году удвоить основные производственные мощности, предназначавшиеся для выпуска ручных пулеметов, и полностью обеспечить ими нашу армию в годы Великой Отечественной войны. Вопрос о патроне был камнем преткновения при создании легкого стрелкового автоматического оружия и в других государствах на протяжении всего довоенного времени и почти всего периода войны. По этому поводу немецкий генерал Эрих Шнейдер писал: «Появилась необходимость создать ручное оружие совершенно новой конструкции, которое должно было выполнять одновременно задачи пистолета-пулемета, самозарядной винтовки и ручного пулемета. Результатом этого долголетнего труда был всем известный карабин образца 1944 года, который применялся как полуавтомат, самозарядная винтовка, для ведения прицельного огня одиночными выстрелами и как автоматическое оружие для стрельбы очередями по 8 выстрелов в секунду. Калибр карабина 1944 года 7,92 сантиметра, а вес всего 4,2 килограмма. Но стрелять из него можно было только усеченными патронами с уменьшенным зарядом, потому что при нормальном заряде отдача стала бы слишком большой, и пули уходили бы вверх. Задержка в изготовлении боеприпасов вызвала отсрочку в принятии нового карабина на вооружение после проверки его в войсках на целый год. Это была, несомненно, грубая ошибка». Надо полагать, что мы сделали бы еще более опасную ошибку, чем Германия, если бы всего лишь за 2 года до войны отказались от ДП и приступили к конструированию другого ручного пулемета, да еще под новый патрон. Именно так получилось со станковыми пулеметами «Максима», производство которых было прекращено в 1940 году. Надо сказать, что в истории этого оружия были и прежде времена, когда его незаслуженно недооценивали, хотя станковый пулемет системы «Максима», начиная с 80-х годов прошлого века, был на вооружении армии большинства государств Европы, Америки, Азии. Однако вплоть до русско-японской войны он имел немного сторонников. Тогда вообще не жаловали автоматического оружия, только еще начинавшего свое развитие. Опыт русско-японской войны по-новому определил значение и место пулеметов в системе вооружения и резко поставил вопрос об их применении во многих государствах, в том числе и в царской России. Подавляющее большинство военных признало пулемет как самое могучее огневое средство для всех родов войск в обороне и в наступлении. Повсюду были начаты работы по совершенствованию конструкции, организации производства станковых пулеметов и внедрению их путем создания пулеметных рот, команд и других подразделений. В царской России, как и в большинстве других государств, был окончательно выбран и принят на вооружение пулемет «Максим» калибра 7,62 мм образца 1910 года, облегченного типа, на новом станке конструкции «Соколова». Недочеты системы, обнаруженные во время русско-японской войны, были устранены. Армии всех стран, участниц империалистической войны 1914-1918 годов, вступили в нее, имея на вооружении